Глава 21. 31 декабря. Подающий надежды день. Провожая старый год, мы отпускаем вместе с ним все невзгоды, горести. Встречая новый, верим, что именно в этом году все наши желания и мечты сбудутся. А я не знала, о чем мечтать. Просто смотрела на падающий крупными пушистыми хлопьями снег и гладила себя по еще плоскому животу. Это и есть надежда. Там, внутри, под сердцем, моя маленькая крошечка. По щеке скатилась слеза, и я судорожно вдохнула. Если бы не та моя ошибка, быть может, мы с Амиром были бы сейчас вместе. И он радовался бы вместе со мной. Теперь же мы с малышом одни. Но мы будем поддерживать друг друга, будем любить друг друга и никогда больше не останемся в одиночестве. Когда в дверь постучали, я подумала, что эта горничная принесла чистое полотенце и распахнула дверь без всяких вопросов. Сердце тревожно забилось, а рука, в которой я держала чашку, дрогнула, и горячий чай пролился на пол. «Самир?» Он стоял на пороге в своем идеальном пальто, такой красивый, улыбающийся. На какое-то мгновение я позабыла все, что произошло у нас, и тоже улыбнулась. «Здравствуй, Настя». «Привет». Он кому-то повернулся, кивнул, и из-за его широкой спины вдруг появился тот мужчина, который отвез меня домой. Прошел мимо меня внутрь, поставил на пол какие-то пакеты. За ним зашел еще один, точно так же, с пакетами. Только поставил их уже на стол и стал вытаскивать оттуда контейнеры с едой и посуду. Я перевела растерянный взгляд на Самира. «А это...» «Встретим вместе Новый год!» Я глупо улыбнулась, неуверенно пожала плечами. «Отлично!» Самир прошел в номер, дождался, пока охранники выйдут, и закрыл за ними дверь. «Пока разложи еду по тарелкам, я помою руки!» Оглядевшись вокруг, он нашел ванную и направился туда, а я так и осталась стоять посреди комнаты, хлопая ресницами.